Новости Народно-демократической федерации 30 планет. Торжественная и мрачная мелодия. На экране развивается флаг федерации, окутанный огнем и дымом. На его фоне появляется никто иная, как Дариана Дарк. В простой форме рядового бойца интернациональной бригады. Волосы стягивает их знаменитая красная повязка. Проникновенно и серьезно Дариана смотрит прямо в глаза зрителям. И начинает на общеимперском. Но по низу экранов на новом Крыму бегут русские субтитры, словно здесь кто-то не владеет этим языком. Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! Продолжается вероломное нападение имперско-фашистских захватчиков на наше миролюбивое отечество. Несмотря на героическое сопротивление Народно-освободительной армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Имперским войскам удалось захватить большую часть планеты Шайтан и окружить наши войска в последнем космопорту. Враги высадились на планете Новый Крым и захватили там существенный плацдарм. Они хотят лишить нас ее неисчерпаемых пищевых запасов. Имперский флот посылает свои мониторы к Смитсонии и Новой Юте, расширяя район своих действий. Как могло случиться, что наша славная Народно-освободительная армия сдала имперским войскам ряд наших городов и даже планет? Неужели имперско-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно имперские хвастливые пропагандисты? Конечно, нет. История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. Имперская армия никогда еще не встречала настоящего сопротивления. Она преуспевала, подавляя народные восстания против кровавой имперско-фашистской диктатуры. Только на территории нашей федерации эта армия встретила настоящее сопротивление. И если в результате этого сопротивления лучшие дивизии имперско-фашистской армии оказались разбиты нашей Народно-освободительной армией, то это значит, что имперско-фашистская армия также может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии тевтонских рыцарей при Грюнвальде, войска Фридриха II в Семилетней войне, армии кайзера Вильгельма в Первой мировой и во Второй, армады людоеда Адольфа Гитлера, в режиме которого видит свой идеал нынешняя имперско-фашистская диктатура. Нам не на кого полагаться, кроме самих себя, и оружие возмездия, созданного нашими учеными. И если имперско-фашистские захватчики, располагая сотнями планет, думают задавить нас числом, они жестоко просчитаются. Уже сейчас, с каждым днем, крепнет оборона наших войск на Новом Крыму. Не сдаются и наносят поражение врагу доблестные защитники Северного на планете Шайтан. Нельзя забывать, что враг давно держал все свои силы отмобилизованными и готовыми к войне. А мы были вынуждены делать все это на ходу. У нас не было тяжелого оружия. Мы рассчитывали только на то, что удастся захватить у имперско-фашистской армии. А сейчас наши заводы уже стали выпускать наши собственные танки, самолеты, ракетные установки, космические корабли. Но численный перевес по-прежнему на стороне врага. Заваливая наши позиции трупами и обломками своей боевой техники, имперцы смогли достичь некоторых успехов. Сейчас надо напрячь все силы, может быть, последние силы, чтобы дать отпор ненавистному врагу. Имперские войска угрожают моей родной планете, новому конвенанту. Там остались мои близкие. Мне советовали воспользоваться своим положением и вывести их в безопасное место. Но я никогда этого не сделаю. Как бы не любила своих братьев, сестер, многочисленных племянников и племянниц. В эти дни очень многие граждане Федерации лишились имущества, многие потеряли любимых, многие пали смертью храбрых. Я могу лишь мечтать о том, чтобы разделить с народом Федерации все тяготы и лишения. Братья и сестры, нашей родине были отпущены лишь считанные месяцы мира. Мы едва успели организовать временное правительство и только начали считать доставшееся нам наследство, как имперские преступники нанесли нам жестокий и коварный удар. Они рассчитывали смять нас за несколько дней, но просчитались. Борьба за планету Шайтан приобрела длительный характер. Враг понес тяжелейшие потери. Потери, каких имперская армия не знала за всю свою историю. Тогда неприятель решил лишить нас пищевых ресурсов и высадился на планете Новый Крым. Околопланетные орбиты заполнены обломками его мониторов, взорванных нашей славной противокосмической обороной. Враг посылал свои корабли на верную гибель. Не колеблясь, жертвовал жизнями имперских солдат и офицеров. Ценой огромной крови им удалось высадиться и захватить плацдарм. Но бойцы Народно-освободительной армии в массе своей не дрогнули. Они верили своим командирам и руководству, принесшему им свободу. Недалек тот день, когда враги получат сокрушительный ответный удар нашего секретного чудо-оружия. А пока нам надо держаться, зубами вцепляясь в каждую высотку, каждый дом, каждый перекресток дорог. Наше дело правое, закончу я. Враг будет разбит, как говорили наши героические предки. Победа будет за нами. Имперская артиллерия и ствольные реактивные ударные вертолеты, штурмовики, оперативно-тактические ракеты – все это обрушилось на наши позиции, словно исполинский молот самого Тора. Ночь сменилась днем, земля встала на дыбы норовистым конем, расплескиваясь волнами точно вода. Мы тотчас оглохли от рвущего слуха грохота, на гребне скал забушевало пламя. Наступавший армейский корпус не жалел снарядов. Нам повезло. Первые из термобарических, выжигавших все и вся вокруг, легли чуть дальше наших щелей. Я успел рывком выдернуть сжавшихся в ужасе на дне полузасыпанных ребят. Нам ничего не оставалось делать, как вновь бежать вперед, на врага, пока имперцы не сменили прицел и раскаленная туча не накрыла наш передний край, где залегли штрафники. Ни у кого из них не будет возможности искупить кровью, потому что даже и крови не прольется. Они все сгорят заживо. Мельком я заметил и справа, и слева рванувшиеся вперед другие фигуры. Не один я знал, что такое термобарический бараж. Но пополам с этими снарядами на наших позициях рвались и обычные. Над головами лопались шрапнели, засыпая все вокруг тысячами мелких стрелок, пробивающих насквозь незащищенное человеческое тело. Если кто-то и успевал скрикнуть, его крик мгновенно тонул в реве и грохоте небывалой канонады. Мы рухнули, вжимаясь в казавшуюся спасительной землю. И единственной оставшейся мыслью было: ну, все, влипли. Трижды над головами разрывался шрапнельный снаряд. И трижды нам везло. И когда очередной термобарический снаряд взорвался прямо в горловине прохода, мы успели убраться достаточно далеко. Мы лежали и даже не пытались поднять голов. Гром артиллерии чуть стих. Снаряды падали теперь в глубине нашей обороны. А мимо нас в стиле классических атак Второй мировой двинулись штурмовые танки и боевые машины пехоты. В небе гудели вертолетные винты. Удар будет, скорее всего, комбинированным. В тыл защитникам Кряжа высадят десант. Хотя, по-моему, в щелях и окопах и так не могло уцелеть ничего живого. И верно. Когда артиллерийский огонь стих окончательно, сквозь торжествующий рев танковых моторов не пробилось ни единого ответного выстрела. Окутанный дымом Кряж, казалось, полностью вымер. Так мы лежали, не зная, какую из небесных сил благодарить за свое спасение. Лежали, даже не пытаясь взяться за винтовки. Когда поднялась заря, стала видна бесконечная вереница имперской бронетехники, втискивающаяся, точно черно-блестящая змея в узкую горловину шоссе. Бывшая ничейная полоса уже никого не интересовала. Враг играючи смял оборону, подавив ее небывалым по мощи огнем. И я не мог не восхититься стойкостью интербригад на Шайтане, державшихся против таких вот все уничтожающих огневых валов. И ведь держались и отбивали имперские атаки. Северный вон не взят до сих пор. А потом, когда уже схлынул вал прущий на запад техники с черными крестами в белой окантовке, мы заметили высунувшегося из леса еще одну колонну. Перед нами лежало широкое, не меньше 2 километров, совершенно открытое пространство. Поле ровное, словно тарелка. Я решил переждать. Поднес глазам чудом уцелевший бинокль и, обомлев, увидел знакомую до слез эмблему. А над ней, можно сказать, любимой родной мертвой головой, помещалась еще одна, незнакомая. Коронованный змей, вцепившийся в свой собственный хвост. Часть из дивизии Тоттенкомф. Но что за второй герб? Раньше за полками своих собственных эмблем в новом Рейхсвере как-то не водилось. Лежать, не шевелиться, на всякий случай предупредил я ребят. А то Костя уже примеривался, ловя в прицел головной танк. А ну как у мальчишки не выдержат нервы. Офицера в люке он, конечно, уложит. А потом... Колонна приближалась. Чуть ли не с головой, засыпанной землей, мы лежали в глубокой воронке, шагах в 50 от шоссе, на самом краю того, что некогда было лесом. Имперцы двигались уверенно, если не сказать нагло. Из люков торчали высунувшиеся по пояс фигуры. Не все даже потрудились надеть броню. Похоже, моя бывшая дивизия уже никого и ничего не боялась. Решили, что последние защитники полегли у Владисибирска. И лишь когда колонна подошла совсем близко, я разглядел выведенную готическим шрифтом полукруглую надпись над щитами с черепом и коронованным змеем. Танненберг. Хотя, собственно говоря, что я удивляюсь. Раз уж сюда не побрезговали перебросить первую мотодивизию, почему Танненберг должен оставаться в стороне? Вполне возможно, что имперский генштаб счел вероятности солдатских сантиментов пренебрежимо малыми. И если здесь вся 3-я десантная дивизия «Мертвая голова», отчего бы не прибыть сюда и до сих пор приписанному к ней, хотя и отдельному полку? Ну что же, видать, новокрымчане все-таки запугали имперцев. В бой пошли настоящие войска, не каратели. Этим, думаю, и объяснялся убийственный огонь. А Танненберг изрядно укрепили. По крайней мере, в мое время танков мы не имели. Были чисто десантной частью. А теперь гляньте-ка на этих красавцев. За танками тянулась длинная вереница БМД и БМП, перемешку со штурмовой артиллерией и мобильными комплексами УРО. Я оглянулся на ребят, перемазанные в разодранных кое-где штормовках и, конечно, уже готовые к последнему бою. Но с другой стороны, Танненберг нужен мне. Что ж, мне не привыкать к роли предателя. Передовые танки грохотали совсем рядом, когда я медленно выпрямился. Выпрямился с поднятыми руками. Что-то сдавленно выкрикнула Инга. И я успел пинком ноги вышибить винтовку у Костика, всерьез решившего выполнить положение приказа о безусловном уничтожении предателей, паникюров и тому подобных личностей. Нас заметили. Колонна не замедлила ход, но одна из БМП вдруг резко вильнула в сторону. Насколько это можно сказать по отношению к тяжелой гусеничной машине? И по пояс, высунувшийся из башенки штабс-ефрейтор, откинул тонированное бронестекло шлема. Микки! Ну, конечно же, Микки Варьялайнен, дослужившийся до штаб-ефрейтора Микки, уставившийся на меня, словно на привидение. БМД резко встала, и мой недавний подчиненный спрыгнул на земь. «Господин ли... Руслан?» Он явно не знал, как ко мне обратиться. Для всех в Танненберге я числился в длительной командировке. «Все в порядке, это я, Микки», — ответил я по-имперски. «Где командир, Валенштейн? Мне надо срочно к нему». «Так точно, герр-лейтенант?» Финн вытянулся, окончательно решив для себя мою принадлежность. «А кто это с вами?» «Местные ребята. Их надо будет накормить, дать еды и медикаментов на дорогу и отпустить во свояси. Они мне здорово помогли». Спрыгнувшие следом за Микки трое солдат опустили направленные на Ингу и Костика стволы. Ребята наблюдали за мной совершенно безумными глазами. «Я знаю, что делаю», — ответил я им по-русски. «Разрядите винтовки, отдайте патроны». Костя и Инга повиновались, двигаясь точно во сне. «Залезайте на броню», — распорядился я. «И не бойтесь, все будет в порядке». Инга послушно полезла на боевую машину, а вот Константин, похоже, потерял голову. Метнулся, как заяц, в сторону и, наверное, попал бы под пулю, не перехвати его, Микки. «Костя, спокойно!» Опять же по-русски выкрикнул я, но мальчишка бился в истерике, пока его не скрутили двое незнакомых мне солдат Танненберга. «Отвечаешь мне за них, штабс-ефрейтор, понятно?» Как можно внушительней произнес я. «Так точно, господин лейтенант, понятно?» «Теперь дай мне провожатого к Валенштейну. Слушаюсь». «Эй, Бенда! Останешься с господином лейтенантом, я сейчас передам по команде». Бенда остался стоять рядом со мной. А БМД Микки взревела мотором и, набирая ход, стала обгонять колонну по обочине, возвращаясь к своему месту.